Пабло тихонько вышел наружу и начал всматриваться в темноту. «Чарли! Эй, Чарльз, где ты?» — негромко окликнул он. Кругом стоял мрак. Мальчик долго прислушивался, но все было безмолвно. Пабло вернулся в гараж. «А где же все-таки Робинсон?» — спросил он, ни к кому особенно не обращаясь. «Если он не на репетиции, то давно уже должен бы прийти сюда, к нам». Ребята с недоумением и тревогой уставили друг на друга. «В самом деле, куда же девался Чарли? Может, он давно сидит дома? Я сейчас бегаю посмотрю», — вызвался было Вик Квинси. «Его удержали на пороге. Погоди. А если его нет? Мать узнает, что Чарли не приходил, и будет волноваться». «Тогда я пойду погляжу в окна», — сказал Джон Майнард. «Я высокий. А мы пока сбегаем к Цезарю. Взглянем, не там ли Чарли. Он часто туда заходит», — сказали близнецы. Через несколько минут, прошедших в томительном ожидании, все три посланца вернулись обескураженные. Чарли нигде не оказалось. «Он не пришел, потому что он гордый», — Нэнси сказала это совсем тихо, но все услышали. «Ему легче умереть, чем рассказать, что его прогнали. Я его знаю. И, наверное, он стоит где-нибудь в темноте и плачет». И Нэнси, не выдержав, заплакала сама. «Ну, поплыла теперь», — раздраженно фыркнул Джой. «Чарли не девчонка, он реветь не станет, можешь не беспокоиться». Но, несмотря на уверенный тон, и у него стало тоскливо на душе. Все вдруг заспешили по домам. Никто уже не обращал внимания на блестящую, освещенную холодным сиянием фар, серебряную свирель. Джой поспешно уславливался с Василием вместе зайти рано утром к Ричардсону. В мрачном молчании расходился штаб. Но, отойдя на достаточное расстояние от дома Робинсонов, каждый, не сговариваясь с другим, принимался кричать в туманную сырую темень. «Ау, Чарли, где ты? Робинсон, это мы, твои друзья! Откликнись, Робинсон! Чарльз, куда ты пропал?» Друзьям отвечали гудки автомобилей, топорные голоса радиодикторов, пьяные гуляки, шатающиеся по улицам. А Чарли, если и слышал их, то не отозвался. Четверг. Ее видели мальчишки, развозящие в фургонах молоко. Ее видели шоферы моечных машин, очищающие улицы от мусора. Ее видели газетчики, с позаранку оглашающие город своими выкриками. Ее видели рабочие, спешащие в своих комбинезонах на заводы Милларда. Ее заметили маленькие клерки, отпирающие двери своих контор. Ее приметили собаки мясника и булочника, бежавшие из газетами к своим хозяевам. Ее приметил весь утренний трудовой, плохо выспавшийся и усталый люд Стоунпойнта. Никто из людей не обратил на нее особого внимания. Стоит и стоит на углу площади неизвестного солдата какая-то малышка с наспех завязанным на апельсиновых кудряшках бантом. Зато собакам она показалась подозрительной, и они подошли и тщательно обнюхали ее смуглые голые коленки, клетчатую юбчонку, всю ее маленькую напряженную фигурку. И хотя Кэт страшно боялась собак и в другое время непременно сбежала бы при виде огромного дога и всклокоченного шотландского терьера, на этот раз она стойко выдержала прикосновение собачьих носов и осталась на своем наблюдательном посту. Дело в том, что Кэт ждала. Ее мысли, ее зрение, ее слух — все было подчинено этому ожиданию. Ни шум города, ни крики газетчиков, ни запах жареной кукурузы, шедшей из ближайшей ловчонки, не могли ни на секунду отвлечь ее. Девочка прищурясь посматривала на часы, украшавшие купол универсального магазина «Атенеум», и каждое легкое движение минутной стрелки заставляло ее трепетать и шептать молитвы. Впрочем, к обычным молитвенным словам здесь примешивались совсем современные, даже, мы бы сказали, чисто технические термины. «Милостивый Боже, сделай так, чтобы его мотор работал. Сделай так, чтобы он поскорее приехал, пока не проснулись наши. Господи, помоги, чтобы машина его была в исправности». Так горячо молилась Кэт, прижимая к груди руки и все нетерпеливее глядя в направлении Атенеума. И вдруг ее лицо просияло, и бант затанцевал на кудряшках. Среди